Глава 18. Некоторое время мы стояли, просто обнявшись, вслушиваясь в дыхание друг друга, в ритм жизни собственных сердец. Что-то произошло сейчас между нами. Я сама еще не могла понять всей полноты этого ощущения, но осознавала, что случился однозначный перелом. Возможно, во взаимном доверии. Возможно, в том, как мы воспринимали друг друга. В том, что чувствовали по отношению друг к другу. «Витера...» Муж ласково скользнул рукой по моей влажной спине. «А теперь я. Можно?» «Помоешь меня?» – поразилась я. Рид кивнул. И я тут же отрицательно затрясла головой, чувствуя, как при одной мысли об этом ноги задрожали от волны восторженной слабости, грозя подкоситься. Но, заметив сразу омрачившееся выражение лица Рида, поспешно проговорила. «Я не против, честно, скорее даже за, но сейчас сил моих на это не хватит, не выдержу и рухну прямо тут, поэтому согласна заранее, но в другой раз, хорошо?» И я в умоляющем порыве вновь прижалась к Риду. «А сейчас мне бы в постельку». Расслабившись, муж вновь обнял меня, немного покачав, то сдвигая под поток теплых капель, то относя в сторону, о чем-то задумавшись. Потом его руки опустились ниже, погладив спину и довольно похлопав меня ниже. И он с самым ответственным видом спросил... «А в постельке падения бояться уже не надо?» И серьезно добавил. «Я тоже постараюсь с ответным подарком». Не выдержав комичности ситуации, усмехнулась. «Можно». Но тут же созналась. «Столько подарков за один день! Настоящий праздник!» «Ты мыться еще будешь?» Деловито уточнил Рид, выпуская меня из рук. «Да, волосы, и быстро сполоснусь». «Давай», — поторопил муж. «Спинку потрешь?» — решила подразнить его. «Нет». Невозмутимо ошарашили меня ответом. И, насладившись моим, наверняка озадаченно вытянувшимся лицом, добавили. «Тогда все закончится твоим падением. Еще шишек набьешь». И с самым выдержанным выражением лица муж шагнул из-под струй душа. «Что это сейчас было? Рид пошутил? Ой, нет, не так. Гаевридаил пошутил?» С максимальной оперативностью сполоснувшись, выскочила следом. Сегодняшний вечер обещал стать событием, и я была намерена принять полноправное участие в праздновании новоселья. Муж мне открылся с новой стороны. Если раньше я знала его как уверенного и непреклонного лидера, авторитарного в чем-то партнера, то сейчас, кажется, промелькнуло что-то глубоко скрытое и потаенное. Муж к моменту моего появления уже обсушился и стоял, вытирая волосы полотенцем. Подхватив второе, висевшее на самодельном крючке, с удовольствием в него завернулась, позволяя мягкой материи собрать влажные капельки с тела. «Не холодно?» — скользнув взглядом по моим плечам, уточнил Рид. Быстренько распахнув полотенце и обижав им все тело, переместила его на волосы, скрутив высокий тюрбан на макушке. Качнула головой. Ни капельки. Вообще присутствовало ощущение абсолютной отрезанности и покоя. Из общего зала до нас не долетал ни один звук. Окружающая температура воспринималась абсолютно комфортно. «Марш в кровать!» Прозвучала над ухом прислушивающаяся меня четкая команда, которой я с удовольствием подчинилась. Матрасик оказался что надо. С тюфяком на полу не сравнишь. Поэтому первым делом, с блаженным стоном рухнув на кровать со стороны мужа, я прислушалась к собственным ощущениям. Мягко, удобно, широко. Мечта. Рид, остановившись рядом с кроватью, с интересом сверху наблюдал за мной. «И как?» — серьезно поинтересовался он. «Мягко», — восторженно сообщила я. «Тогда двигайся». Легонько толкнув меня в коленку, поторопил муж. Ответом ему был мой якобы изможденный стон и надломленный шепот. «Сил двигаться нет. Не могу и пальцем пошевелить». «Замечательно», — почти проурчал муж, заставив меня насторожиться. Но пока я раздумывала над его дальнейшим поведением, взял и нахально плюхнулся сверху. Больше с перепугу, чем будучи придавленной мужниным телом, зашипела. Но сразу поняла, что он успел поддержать себя руками, снизив давление своего веса. «Испугалась?» Деловито, с совершенно спокойным видом поинтересовался Рит. «Ага», — честно призналась я, энергично ерзая под ним с целью вырваться на свободу. «Это хорошо». Все так же с вниманием всматриваясь в мои глаза и не давая мне и малейшего шанса выбраться, спокойно проинформировал муж. «Будешь знать, как не слушаться». «Возмутительно!» — взвизгнула я и, резко вскинув голову, слегка прикусила его за плечо. «Но мы не сдаемся без боя». «Да?» — выражение лица Старха отразило заинтересованность. «Какая удача!» И, неожиданно сдвинувшись в сторону, одним движением перевернул меня на живот, разместив в центре кровати. Только я подорвалась подняться, как меня припечатало к матрасу тяжелой мужской рукой. «Караул!» — глухо пробормотала я по причине мешавшего матраса и со смехом уточнила. «И что же будет?» «Я тебя тоже сейчас покусаю», — прозвучал невозмутимый ответ откуда-то сверху. И началось настоящее зверство. Муж прицельно и страшно щекотно впивался в различные части моего тела зубами, слегка сжимая челюсти, попутно тревожа дыханием и лаская губами. При этом он очень красочно делился впечатлениями, доведя меня до истерики от смеха. «О, какой аппетитный кусочек!» Клац! Показательно страшно, зубы щелкнули рядом с моим самым мягким местом, заставив предвкушающе дернуться. «Не тронь!» Глухо вопила я, дергая ногами и извиваясь. Вырваться и перевернуться на спину не позволяла удерживающая на месте рука Рида. «Ням-ням!» Сладко и звучно облизался мой Старх, не забывая лизнуть мое плечо, прежде чем осторожно прикусить и его. «Грабят!» Захлебываясь смехом, продолжала кричать я. «Лишают с огромным трудом накопленного!» «Вкусно!» Нарочито смачно причмокнул муж, судя по теплу дыхания, примериваясь к моему бедру. «Объедают!» — горланила я, пытаясь хоть как-то увернуться от мужниных челюстей. «Добрались до стратегических запасов!» За последующие четверть часа меня повсеместно попробовали на зуб, а горло так вообще испытали на прочность. Но, кажется, я столько не хохотала в совокупности за всю жизнь. Под конец, когда от смеха стал болеть живот, взмолилась о пощаде, обещав в обмен любое содействие со своей стороны. Меня неохотно отпустили, заручившись обещанием распробовать еще каким-нибудь способом. Повернувшись на спину, обессиленно прижалась к теплому боку мужа и попросила: «А можно заказать более прохладный температурный режим? А то я запыхалась», — проныла я. «За просто так?» — деловито уточнил муж. «Нет». «Цена вопроса!» — умирающим тоном осведомилась я. «Беру плату натурой!» — раздался провокационный шепот рядом с ухом. «Мне тогда месячный абонемент!» — решила я махнуть, не глядя, и сразу прижалась плотнее к заметно похолодевшей коже мужа. «Как удобно!» «Витара, ты очень хорошая жена!» — обняв одной рукой, похвалил муж. «Мне с тобой очень повезло. И речь совсем не о наличии крови древней касты». Я замерла. Вспоминать, при каких обстоятельствах ему повезло, было очень стыдно. Тем более, что мне повезло значительно больше. А если сравнивать мое удачное во всех смыслах замужество с перспективой смерти, то мне повезло колоссально. А еще подумала о том, что это наша первая возможность спокойно поговорить наедине, когда он ничем не занят, а я не пугаюсь общения. С того времени, как мы спрашивали друг друга о чем-то в темноте пассажирской кабинки, мы стали ближе, преодолели совместные трудности, немного больше узнали друг друга и начали учиться доверять. Рид для меня уже не был тем пугающим незнакомцем, хозяином. «Это мне повезло», — прошептала тихо. «Ты мне жизнь спас, и мне очень хорошо с тобой, хотя поначалу очень страшно было». «Понимаю», — вздохнул муж. «Меня женщины всегда боялись. Но я надеялся, что ты привыкнешь со временем и смиришься. Я привыкла уже и больше совсем не боюсь. Задрав голову вверх, посмотрела на мужа, чтобы он видел, что не лгу. Я о таком замужестве и мечтать не могла. Хочу быть тебе хорошим мужем. Также, не отводя взгляд, серьезно кивнул Рид. Благодарно вздохнув, погладила ладошкой грудь Старха и честно ответила. А я очень стараюсь быть тебе хорошей женой. Он, второй рукой скользнув по моему животу, переместился дальше и опять легонько похлопав по тому, что ниже спины, приободрил. Меня все устраивает. Но тут же напряг неожиданным вопросом. У тебя на корабле был мужчина? Сразу скованно передернув плечами, просто молча кивнула. Но оказалось, муж думал о другом. Надеюсь, не разочаровал тебя? Сюда подростком попал. Покинул Вайл после смерти тетки, что меня воспитывала. Тут работать в шахте начал. А на Эвалонии сейчас женщин немного. А уж тогда почти совсем не было. Так что опыт у меня, можно сказать, разовый. Спокойно сказал он. Поэтому ты женился, ну, таким образом? Набралась я храбрости спросить о том, чего не понимала, пряча покрасневшее лицо. В смысле? Не понял Рид. Ну, чтобы жена безотказная была и бесправная. Почти беззвучно пробормотала я. У нас так в семье не бывает. Удивился Рид. У мужа и жены равные права в принятии решений, но защитник муж, поэтому слушаться надо. Понятно, пробормотала я, на самом деле так ничего и не поняв, но усвоив, что притеснять меня и не собирались. Однако ограничивающий ошейник тоже не сняли. Рука мужа, переместившись с моего бедра на шею, коснулась края ошейника. Ты поэтому так его стесняешься? Я заметил, что горло прятать всегда стараешься. Нет, я не спорю с тем, что тебе принадлежу. Ты же все законно и пошлину заплатил. Просто стыжусь, что подумают заключенная. Может быть, убийца или воровка, призналась ему. Нет, все не так совсем. У нас, когда замуж выходишь, то репутацию мужа на себя принимаешь. Поэтому кто меня уважает, тот и тебя будет. Пусть хоть 10 ошейников на тебе надето. А кто меня ненавидит, тому твоя свободная шея подумать плохо не помешает.